приходят письма, я вам пришлю свои мечты и мысли на чистый лист. Легко ложатся строчки, а в строчках жизнь. Они спешат к вам почтой, а облака летят, как лебедь.